Добрый вечер. Я тоже, в свою очередь, поздравляю всех, кто празднует Новый год гражданский. Поздравляю всех с этим праздником Нового года. И сегодня, знаете, иногда люди не знают, как реагировать. Надо поздравлять, не надо поздравлять. В нашем народе всегда было несколько Новых годов. Ну, еще один добавился, ничего такого. Поэтому те, кто празднуют, пусть не смущаются. А те, кто не празднуют, то ну тоже пусть не осуждают тех, которые празднуют. Они же ничего плохого не делают. Вообще, мне кажется, верующим давно пора расслабиться немножко вот по поводу таких небольших деталей, да, и сосредоточиться на более важных моментах. Сегодня у нас 20 глава, и я пока зачитаю с 7 по 10 стих. Мы поговорим о последней битве, и вот здесь как бы есть место немножко поразмышлять. Ну, а если время останется, до конца главы сделаем шаг. Итак, 20 глава, 7 стиха. «Когда же окончится 1000 лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на 4 углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской, и вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный. И не спал огонь с неба от Бога и пожрал их, а дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков. Амен». Итак, мы видим, что эсхатологически просматриваются два основных или самых крупных сражений, которые есть у нас в Писании. Это Армагеддон, первое сражение, и второе здесь, под Иерусалимом. Город возлюбленный – это Иерусалим, и для тех, кто плохо знаком с географией, как я, например. Для меня география – это темный лес по сегодняшний день. Я очень плохо знаю этот предмет. Но из-за того, что я много раз был просто в долине Армегидо, то, что называется Армагеддон, у меня очень четкое понимание и представление, вот, как это выглядит не просто географически, а даже топографически, то есть если на карты взять это дело все. Израильская долина – она идет от Западного моря, то есть от Средиземного моря. И называлась всегда эта долина Большим путем. Всегда все караваны шли в Иерусалим именно по этой долине. И не только Иерусалим, вообще на восток. Потому что в другом месте нельзя пройти. Долина эта называется Израиль, потому что, во-первых, очень плодородная земля, и по этой долине течет река, очень известная всем. Какая? Еще варианты? Правильно, Кишон. Кто сказал? Даниил? Река Кишон впадает здесь, в Средиземное море. И таким образом как бы орошается это все. По сегодняшний день подавляющее большинство теологов почему-то считает, что сражение, связанное с Гогом, Магогом, оно произойдет здесь, именно в долине Мегидо или в Израильской долине рядом с Армегидо. Сегодня он называется Тель-Мегидо. Я уже рассказывал вам об этом месте. Очень интересное место. И мы даже один раз туда делали экскурсию. Я не знаю, в принципе, если бы получилось, было бы неплохо всей общиной, ну, по крайней мере, те, кто захотят, съездить туда, и там на месте много есть что рассказать об этом вообще. Так вот, почему считается, что сражение Армагеддон, оно связано именно с Гогом и Магогом? Дело в том, что Гог и Магог – это северные государства. Книги даже написаны, последнее, вот то, что я читал, это вариант Езекииля, насколько я помню, называется, написано Розенбергом, да? Поправьте меня, если ошибаюсь. Такой, знаете, фантастический роман на библейскую тему по книге пророка Езекииля, 38-39 глава. Такой шпионский, не немножко, а реально вот шпионский такой. Книга очень понравилась мне. Неплохие идеи там есть. Но надо понимать, что это как бы художественная литература. И в принципе очень многие считают, что северное государство Рош или князь Роша – это Россия. Хотя на север от Израиля есть еще Турция. И то, что я вижу из Писаний, по крайней мере, действительно очень сложно вычленить, чтобы эти два сражения как-то увидеть по отдельности. Получается, когда мы читаем книгу Откровения, 20 глава, то сражение связано с Гогом, Магогом, оно не в долине Израильской должно быть, рядом с Мегидо, а должно произойти под Иерусалимом, окружили город святой. Я сейчас зачитаю вам текст из 38 и 39 главы, и там видно, что на самом деле, территории, связанные с Гогом и Магогом, будут участвовать и в Армагеддонском сражении. Отсюда можно сделать вывод. Напомню, мы толкуем книгу Откровения. Поэтому все, что я говорю, можно с этим согласиться, а можно не согласиться. И я, как обычно, всегда согласен с теми, кто со мной не согласен. Люди могут иметь другую точку зрения. Доказательная база, я ее даю на основании Писания. Но еще раз скажу, до тех пор, пока не исполнятся эти события пророческие, мы не можем со стопроцентной достоверностью утверждать, что это будет именно так. Давайте мы откроем 38 главу и 39 книги пророка Езекииля. Как я говорил, нам в любом случае нужно и придется делать вот такие исследования, без которых невозможно понять хоть что-то. Так, давайте, 38 глава, у нас большой, очень длинный текст, тем не менее. «И было ко мне слово Господне, Сын Человеческий, обрати лицо твое к Гогу в земле Магог, князю Роша, Мешеха и Фувала, и изреки на него пророчество». Вот эти все имена взяты из книги Бытие, там, где идут родословия, причем это, если мне не изменяет память, 10 глава книга Бытия. Ира, проверь, пожалуйста, там просто или это... идут там родословия. В книге Бытие в 10 главе перечислены 70 народов основных, которые населяют планету Земля. Сегодня, я думаю, где-то в районе 200-220 стран есть вообще государств, как бы. И языки тоже имеют наречия, то есть внутри одного языка может быть несколько, а иногда очень много наречий, как в Китае, например. То же самое арабская группа языков. Тем не менее, считают всегда 70 языков, это основные языки, как бы материнские. Поэтому вот эти имена, они из 10 главы книги Бытие. То есть, довольно древние территории. И скажи, так говорит Господь Бог. Вот я на него, на тебя, князь Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала, и поверну тебя и вложу удила в челюсти твои, и выведу тебя и все войско твое, коней и всадников, всех в полном вооружении, большое полчище в бронях и со щитами, всех вооруженных мечами, персов, эфиоплян, ливийцев с ними, всех со щитами и в шлемах, Гомера со всеми отрядами его, дом Фагарма, от пределов севера. Вот это ключевое слово. От пределов севера. Просто зафиксируйте себе. Со всеми отрядами его многие народы с тобою, готовься и сражайся, ты и все полчища твои, собравшиеся к тебе, и будь им вождем, после многих дней ты понадобишься. В последние годы ты придешь в землю, избавленную от меча, собранную из многих народов, на горы Израилевы, которые были в постоянном запустении, но теперь жители ее будут возвращены из народов, и все они будут жить безопасно, и поднимешься как буря, пойдешь как туча, чтобы покрыть землю, ты и все полчища твои, и многие народы с тобою. Я пока остановлюсь. То есть они придут с севера, и мы видим, что это будет после исхода как бы последнего, то есть государство Израиль уже должно существовать. Это не могло происходить вот в этом промежутке 2000 лет, там 1870 на самом деле, пока не образовалось в 48 году государство Израиль. Вот это пророчество, оно как бы относится уже в наши дни или дальше. И судя по всему, здесь пока трудно определить, в каком месте будет, да, вот это сражение. Идут с севера. Дальше. Так говорит Господь Бог. В тот день придут тебе на сердце мысли, и ты задумаешь злое предприятие, и скажешь, поднимусь я на землю неогражденную, пойду на беззаботных, живущих беспечно. Все они живут без стен, нет у них ни запоров, ни дверей. Очень похоже на период после тысячелетнего царства. Сегодня все-таки у нас, даже посмотрите на мушавы, они находятся, то есть там с 9 вечера до 5 утра закрыты ворота, ты туда заехать не можешь. Кто не знает, просто говорю вам, это распорядок. Большие такие ворота, вот мы, кстати, куда ездим делать программу, там тоже такие же ворота, да, возле Кинерета, Шаве Цион тоже, ну и многие другие места, Метула, в Метулу точно так же, въезд через вот такие вот большие ворота. Туда нельзя попасть по-другому. Есть запоры сегодня. Я предполагаю, что все-таки это относится все к периоду после того, как будет выпущен Сатан. Дома вы можете дочитать до конца главы. Теперь, 39 глава, я зачитаю только 11 стих, потому что 38 и 39 главы, вот две главы эти, говорят о сражении, связанном с Гогом и Магогом, понимаете? Вот почему я делаю этот акцент. И вот смотрите 11 стих. «И будет в тот день, дам Гогу место для могилы в Израиле, долину прохожих на восток от моря. И она будет задерживать прохожих, и похоронят там Гога и все полчище его, и будут называть ее долиною полчища Гогова». Вот это четкое описание, на мой взгляд, долины Израильской, то есть от Западного моря, от Средиземного, и далее на восток. Получается, что сражение будет не одно, а два. И я предполагаю, что оба эти эпизода будут связаны с Гогом и Магогом. Не один, как принято думать, а два. И в первый, и второй раз агрессия придет с севера. Но здесь написано, обратите внимание, для могилы в Израиле. Израиль – это северная часть нашей страны. Иерусалим географически, политически, наверное, или геополитически считается Израилем, но по библейским каноном или стандартном, это Иудея. Это горы иудейские, но никак не горы израильские или израильские, понимаете? Все-таки в 931 году до нашей эры, после царя Соломона, Израиль распался на северное и центральное царство, напоминаю то, что вы знаете на самом деле. Раб царя Соломона, которого звали Иеровоам, возглавил 10 колен северных, которые стали называться Израилем впоследствии. А 2 колена Иуды и Бениамина возглавил или принял, взял сын его, который был недалекого ума, к сожалению, хотя и сын Соломона, ну, бывает так. То есть человек на самом деле не очень сообразительный, которого звали Ровоам. И вот с того времени Израиль и Иудея – это были центральное и северное царство. Сегодня, кстати, очень многие даже здесь, в Израиле, ортодоксальные евреи, раввины, уверены в том, что все, кто сегодня приехали жить в Израиль, то есть те люди, которые могут хоть как-то подтвердить свое отношение к еврейству и по папе, и по маме, то есть и то, это представители 2 колен – Иуды и Бениамина, но в большей степени колено Иуды, то есть в принципе считают, это все иудеи, это все потомки колена Иуды. Я не разделяю это по одной простой причине, потому что, ну, у меня есть как бы своя аргументация, доказательная база на этот счет. Вот. Мое мнение, здесь присутствуют представители всех 12 колен. Многие из нас, естественно, не знают, из какого они колена. И даже те, кто знают, не могут утверждать это с уверенностью. Я об этом беседовал, я об этом говорил не один раз. Даже люди, которые носят фамилию, относящуюся к коэнам, да, не могут, они как бы считаются, да, потому что выбора нет другого. Но если серьезно подойти к делу, тоже не факт, что они коэним. Люди с фамилией Каганович, Коган, Кац. И так далее. Вот Леви, Левит, есть такие фамилии. Тоже не факт. А для меня факт, потому что сохранилось это все. И даже на сегодняшний день, можете удивиться, можете не удивиться, не буду называть, но есть люди, у которых есть как бы родословие, родословное дерево до 1200 лет назад. Это из наших, из Алимов, я говорю, не местные. Хотя местных тут вообще, я думаю, нету. Сюда все когда-то приехали. Были те, которые приехали до основания государства Израиль, ну и были те, кто после. Суть не в этом. 11 стих четко показывает нам географическую привязку к Изреельской долине, потому что это долина на восток от моря. Здесь в Израиле нету другой долины, на восток от моря. И всегда как бы вот это место, оно считалось воротами или входом в Израиль. Поэтому те люди, кто хотя бы один раз или 2 раза были на экскурсии в Тель-Мегидо, знают, что это единственный был как бы путь для входа в Израиль с моря. Да, был порт в Яфу, Иопия, древнее название. Но он не был как бы для караванных путей основным, потому что там не было нормального прохода вот через всю вот эту местность. Хотя во времена Соломона плотами из Ливана туда доставляли лес, кедры, там просто ближе поднять это все было в Иерусалим. А все, что касалось товаров, это все шло вот здесь через вот эту долину. И таким образом у нас получается, что когда будет отпущен сатан, он начнет свою деятельность с севера. Почему я говорю, что это ключевое слово? У нас есть два пророчества, которые нам немного проливают свет на то, как это выглядело все в духовном мире. Это пророчество Исаии и пророчество Иезекииля, опять же. Помните, да? И вот Сатан говорит: «Я поставлю престол свой на севере выше звезд». Даже сегодня север считается верхней точкой. То есть, когда двигаются моряки там, например, в южном полушарии там ориентир другой, мы знаем это. Но север всегда наверху, то есть север – это как бы верх. Именно поэтому Сатан говорит, что там он поставит свой престол, на севере. Я не думаю, что это северный полюс. Это, ну, скажем так, технический термин, который можно использовать применительно к духовным категориям, а также применительно к земным. Поэтому север всегда наверху. Наши все карты так нарисованы. И вот, когда Сатан будет освобожден, именно оттуда он снова поднимет вот это восстание и будет пытаться в последний раз победить. Честно говоря, логике это никак не поддается. То есть, казалось бы, бывший херувим, существо, личность, которая вот была с Богом, знает Бога, рядом находилась, и наперед тоже многие вещи как бы понимает, скажем так. Тем не менее, вот так упорно и до конца ведет борьбу с Богом, а фактически с человеческим родом, потому что человеческий род имеет образ и подобие Творца. Поскольку война с Богом проиграна, архангел Михаил эту работу всю сделал на небе со своими ангелами. Мы об этом говорили в 12 главе, если мне не изменяет память, в книге Откровения. В архиве все есть. И вот Сатан, будучи выпущен, снова будет пытаться победить. Поэтому ключевое слово «север» или «с севера». Гог и Магог – это как раз те народы или те территории, где на севере обитают основные, ну так скажем, военные силы. Хотя у пророка Иезекииля пишется, и Ливан там будет, и с востока здесь союзники появятся. Сегодня можно сказать или предположить, что это арабские страны, которые давно хотят Израиль сбросить в море. Но у нас, слава Богу, есть Бог, который не дает этого сделать. Хотя сегодня Израиль ведет себя из рук вон плохо в отношении вот Творца. Мерзости и гадости, и все, что происходит сегодня в этой стране, это стыд и позор. Но это то, что есть. И знаете, хорошо, что есть тут верующие, которые молятся, и ради них сохраняется все вот это еще пока. Поэтому Новый Завет и говорит, что праведник пускай очищается еще, а нечестивец пускай оскверняется дальше. Вот в этом, в принципе, и свободный выбор человека. Но Отец хочет, чтобы человек выбрал, Бог хочет, чтобы человек выбрал добро. Исход этого сражения известен. Огонь с неба. 10 стих. «А дьявол, прельщавший их, ввержен в огненное озеро, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков». Вы помните, да, мы об этом говорили с вами в предыдущей главе, что 18 или 19 глава, можете уточнить. Зверь и лжепророк, они будут брошены в озеро Огненное до тысячелетнего царства. Сатан будет заключен просто в бездну, запечатан, нейтрализован. И в прошлый раз у нас был хороший вопрос, задавали вопрос, а откуда возьмутся люди, которые будут жить на земле. Помните, мы говорили о том, что будут как бы два вида людей или две категории, будут воскресшие уже, и будут те, кто еще будут рождаться и умирать. И всегда вопрос, откуда они возьмутся. Вы знаете, я вам хочу сказать, сегодня очень много, на самом деле, очень много людей, которые ходят в общины, церкви, ходят на богослужения, и они, из них очень большой процент людей, которые рождены были уже в верующих семьях, и для них это образ жизни, вот идти в собрание, церковь или синагогу, это обычный как бы вот такой социальное обычное вот поведение для человека. И он на основании этого считает себя, естественно, спасенным. Но никто из нас не знает, кто рожден свыше, а кто нет. И даже те, кто думают или уверены в этом, тоже большой вопрос. И я думаю, что как раз вот эта категория людей, представьте, человек вот родился в верующей семье, ходит всю жизнь в общину, он слышит проповеди, он знает Писание, рождение свыше не пережил. И вот в этот момент, о котором мы говорили, второе пришествие Мессии, первое послание Фессалоникийцам, 4 глава, 16 стих, порядок вот этот весь, при звуке архангела, трубе Божьей, Господь, во-первых, сойдет с неба, потом мертвые воскреснут, мертвые во Христе или мертвые в Иешуа. А потом мы, оставшиеся в живых, вмиг изменимся и всегда так будем с Господом. А Он идет сюда на землю, чтобы установить свое тысячелетнее правление на земле. И получается, все, кто воскреснут в воскресении первом, и те, кто вмиг изменятся, это только те, которые уже родились свыше и получили от Бога вот эту печать. В 7 главе мы об этом говорили. В 7 или в 11. Духа Святого. А остальные люди. Вот есть же сегодня очень много людей, которые открыто живут против Бога, я это называю. Знаете? Хотя и в наших общинах много таких людей. Но только Бог же знает наперед судьбу человека. То есть много сегодня баалей чува, то, что называется. Людей, покаявшихся в течение своей жизни. Хотя до этого они вели неправильный образ жизни. Но есть те, которые до конца так живут и до конца отрицают Бога или отвергают Бога. Атеисты – это убежденно верующие люди в то, что Бога нет и суда Божьего не будет. Это религия. Атеизм – это религия 100%. Не идеология. То есть, если коммунизм – это идеология, то атеизм – это религия. Люди, которые знают очень много, они останутся на земле. Бог даст им возможность, естественно, родиться свыше. Но именно, я думаю, вот из этой части, а это довольно много людей, образуется как бы население планеты Земля. Человек размножается или может размножаться, в принципе, в виде прогрессии. Это сегодня очень низкая рождаемость, слава Богу, в нашей общине молодые ребята рожают по возможности. Но Европа, другие страны, один, максимум двое детей рождают, а некоторые вообще не рождают и не собираются этого делать. И это тоже работа сатаны, потому что все вот эти однополые браки, это же против людей направлено. Люди же не могут плодиться и размножаться, если два человека одного пола живут вместе. Я уже не говорю про то, что это мерзость, что это плохо, и это грех, и это бунт против Бога, потому что устройство другое, план Божий другой. Мужчина и женщина вместе, вдвоем являют полноту человеческого существа. Именно поэтому Бог и сказал, нехорошо быть человеку одному. Но есть те, которые пошли бунт против Бога. И библейский пример – это Содом и Гоморра. В русском языке, кстати, этот грех так и называется – содомский или содомия. И это отвратительно. И как бы в последнее, и вообще как бы тема больная сегодня, потому что я помню, как в Советском Союзе за это в тюрьму садили. И не только в Советском Союзе. Статья была, уголовная статья. А сегодня это с флагами и транспарантами. То есть в течение жизни одного человека, скажем, поколения, одного поколения, да, мы видим, как может сильно измениться общественная позиция. В это трудно поверить, но это факт сегодня. Поэтому дьявол ведет борьбу против человеческого рода и старается как можно больше уничтожить людей всеми способами, который, вот один из которых – однополые браки. Дьявол, который прельщал вот этих всех людей, да, уже ввержен в огненное озеро. И вот с этого момента уже как бы все ограничивается зло. 21 глава уже говорит о новом небе и новой земле. Здесь написано, будут мучиться день и ночь. До этого уже там все, кто приняли печать, три шестерки на руку, на лоб. Не знаю, как это будет, чипы, не чипы. Сегодня очень много об этом говорят. Не знаю. Но так оно есть. Кстати, очень многие люди татуировки делают. Я видел 22-21 год назад где-то вот такую татуировку. На правой руке у человека между указательным и большим пальцем, вот на этом месте именно, три шестерки. То есть, представьте, уже тогда люди это делали. Я как бы не знал ничего, не понял, но мне объяснили, те, кто знали. Я даже не догадался. Я думаю, что мы на этом остановимся, потому что не хочется комкать и вот концовку 20 главы я все-таки оставлю на следующий раз, потому что тут довольно интересные есть вещи по поводу книги жизни, по поводу того, как будут судимы живые и мертвые, и те, и другие будут судимы на основании своих дел. А сегодня ведь присутствует... Ну, сегодня, это я образно говорю, как бы понимание, что верующих людей по делам не будут судить. Описание говорит, будут. Единственное, есть момент, те, кто рождены свыше, они получат оправдательный приговор. Но дела все равно придут на суд, хотим мы этого или не хотим. Суды будут разные, их будет два, мы уже об этом говорили, напоминаю просто. То есть будет суд или судилище Христово, судилище Машеха для верующих. А через 1000 лет второе воскресение. Вот об этом мы с вами уже поговорим с 12 стиха и до конца. И там же еще раз мы поговорим чуть-чуть о второй смерти. Вот эта вторая смерть – это огненное озеро. Поэтому ад – все, что есть, все зло, которое как бы будет собрано, знаете, как в пакет от мусора, вот, локализировано, оно все будет ввержено в огненное озеро, горячее огнем и серой. Об этом через неделю с Божьей помощью. Аминь.